Заключение. Дорогие друзья, вот и пришла пора подводить итоги. После внимательного прослушивания этой аудиокниги вы уже можете вполне уверенно читать натальную карту, определять характер человека и его основные внутренние мотивы. Уверена, вы проведете немало часов, увлеченно изучая натальные карты родных и любимых. Мы узнали, как планеты проявляют себя и какие дают нам внутренние характеристики, качества и свойства. То есть в этой книге мы ответили на два вопроса. Первый — какие функции есть у планет? И второй — как, каким образом они проявляются? Но мы с вами не прощаемся. В следующей книге мы будем рассматривать сюжетную канву судьбы и в ней подробно исследуем дома гороскопа, пока мы лишь поверхностно познакомились с ними. Мы поговорим о том, в каких областях жизни проявляются характеристики, данные нам теми или иными планетами. Согласитесь, один и тот же человек может быть дома тихим, спокойным и мягким, а на работе — лидером или скандалистом. Или на работе и в кругу друзей быть душкой, а дома — тираном и деспотом. Как это работает, вы узнаете из второго тома книги, посвященной знакомству с астрологией. А пока внимательно изучайте первый. У вас точно есть чем заняться долгими вечерами. И до новых встреч!